Глава 19. Айви. Скарлетт при упоминании о кухонном лифте смутилась и уточнила у Ариадны. «Ты имеешь в виду ту, похожую на шкаф, штуковину, которая спускается в подвал?» «А то ты сама не помнишь», — сердито посмотрела я на сестру. «Ты же сама заставила меня залезть в этот ящик, когда мне нужно было странички из твоего дневника искать. Это было ужасно». «Ужасно? Да брось», — ухмыльнулась она. «Кто бы говорил?» — я швырнула в нее подушкой. «Ты же сама до смерти боишься тесноты и темноты». «В любом случае, эта штуковина существует и работает», — рассудительно сказала Ариадна, стараясь утихомирить нас со Скарлетт. «Но самое главное в том, что ездит она не только вниз, но и наверх. С ее помощью когда-то подавали из кухни блюда на верхние этажи. Но я никогда этот ящик здесь наверху не видела». Скарлетт высунулась из-за подушки. «Само собой», — усмехнулась Ариадна, «потому что ту часть коридора, где была ниша лифта, перестроили. И там теперь квартира экономки. А лифт помечен на карте маленьким квадратиком. Я сначала не поняла, что это за квадратик, но потом проследила и нашла его на плане каждого этажа». Лично мне совершенно не улыбалась перспектива снова залезть в кухонный лифт. Это был темный, тесный, скрипучий ящик. На ненадежных каких-то веревочках. Ужас, одним словом. «И нам всем придется залезать в этот лифт?» — нервно спросила я. «Нет, все мы в него не поместимся», — совершенно серьезно ответила Ариадна. «Нет, я имела в виду по одному человеку за раз, но всем?» — уточнила я. «И еще. Для начала нам снова придется вламываться на кухне, чтобы попасть в этот ящик». «Погоди, сейчас я все объясню», — повернулась ко мне Ариадна. «Вот план, на котором я нарисовала, что должен будет сделать каждый из нас». Она вырвала из блокнота и протянула нам листок с довольно сложной, на первый взгляд, аккуратно вычерченной схемой. «Ты все утро это рисовала?» — ужаснулась Скарлетт. «Всю ночь», — возразила Ариадна, и в глазах у нее появился какой-то дикий, сумасшедший блеск. «А теперь смотрите. Кухонный лифт можно поднять на самый верх из коридора четвертого этажа, и он окажется прямо над квартирой экономки. Нужно, чтобы кто-то из нас управлял лифтом, поднимал и опускал его. Дальше кто-то должен под каким-то предлогом выманить экономку из ее квартиры и задерживать как можно дольше. Правда, возникает одна проблема. На двери экономки установлен американский замок, автоматический. Он защелкнется, как только экономка выйдет из своей квартиры». Ариадна вытащила засунутый за ухо карандаш и указала им на нарисованную коренастую фигурку с курчавыми волосами, на платье которой было написано «экономка». «Так вот, пока кто-то будет ее отвлекать, кому-то другому из нас нужно будет залезть в кухонный лифт, спуститься в квартиру экономки и отпереть замок изнутри, чтобы все остальные могли попасть внутрь и начать поиски». Чувствовалось, что план Ариадны произвел на мою сестру сильное впечатление, хотя при этом и привел в некоторое замешательство. «Гениальный план, Ариадна», — сказала Скарлетт, рассматривая схему. «При условии, что нас не застукают», — заметила я. Тут в моей сонной еще голове мышкой пробежала одна мысль. Я ухватила ее за хвостик и спросила. «Погодите минуточку. А почему бы нам просто не попросить экономку, чтобы она позволила нам поискать тайник в ее квартире?» «Я это уже сделала», — ответила Ариадна. «Что?» — в один голос воскликнули мы с сестрой. «Ничего», — пожала плечами Ариадна. «Просто подошла к двери, постучала, а потом сказала экономке, что в ее комнатах, возможно, спрятана одна очень важная вещь, которая может спасти нашу школу от разрушения». «И что она тебе ответила?» — спросила я. Ариадна надула щеки и сказала, очень ловко подражая интонациям нашей экономки. «Только через мой труп, ясно? Идите к себе в спальню, Флиторт, и ложитесь в постель. На часах 7 утра, а сегодня воскресенье. Вам не стыдно? Марш в кровать!» «Очень похоже», — покивала головой Скарлетт. «Я прямо, можно сказать, увидела перед собой экономку в халате и с бигуди в волосах. Да, кстати, Может, оно и хорошо, что все именно так вышло. Ведь если Генри пронюхает, что мы что-то ищем, сразу сам насторожится, разве нет? Так что будет лучше сохранить все в тайне. Согласна, сказала я, отбрасывая в сторону свое одеяло. К этому моменту я уже полностью проснулась и сгорала от желания немедленно приступить к делу. С чего начнем? Ариадна ухмыльнулась, а моя сестра ответила мне, хитро прищурившись. Для начала соберем шепчущих. За завтраком Скарлетт обошла девчонок и попросила прийти потом в нашу комнату. Когда все собрались, Ариадна рассказала свой план. Разумеется, не обошлось без споров. Наверное, не нужно объяснять, что их главной зачинщицей была Пенни. Но в конце концов все роли были распределены и выписаны на листке в блокноте нашего секретаря Ариадны. Первое. Эбони, Вайолет и Надия отвлекают экономку. Второе. Пенни поднимает и опускает лифт. Третье. Роза караулит. Четвертое. Скарлетт спускается в лифте. Пятое. Айви и Ариадна ведут поиски в комнатах экономки. Кажется, при этом было учтено все. Эбони, Вайолет и Надия были прирожденными актрисами. Лучше их никто экономку отвлечь не смог бы. Да и им самим эта роль так понравилась, что они прямо здесь, не дожидаясь конца собрания, уже начали что-то прикидывать, о чем-то договариваться, перешептываться и радостно хихикать. Пенни? С ней было сложнее. Она, в принципе, считала всю нашу затею пустой тратой времени. Но, услышав про кухонный лифт, заинтересовалась. До этого она ничего про него не знала. На свою роль Пенни согласилась, как она сама сказала, прежде всего для того, чтобы испытать что-то новенькое. Ну что ж, пускай хоть так. Роза, самая тихая, незаметная и притом самая наблюдательная среди нас, просто идеально подходила для того, чтобы караулить у двери экономки. Приглядывать за четвертым этажом, как мы решили, смысла никакого не было, поскольку там наверху все равно никого не было, кроме пауков. Ну еще мы туда наведывались, когда искали секреты старых шепчущих, но это было очень давно. Сначала прокатиться на лифте предложили мне, но я от этого удовольствия решительно отказалась и уговорила поехать с Скарлетт. Убедила сестру в том, что это поможет ей избавиться от страха темноты и замкнутого пространства. Скарлетт, правда, говорила, что она уже не боится вовсе ни того, ни другого, но только я ей не поверила. Ну вот и остались мы с Ариадной. Оказались на самом ответственном и опасном участке всей операции. Знаете, я вам честно скажу, меня не очень сильно пугала возможность засыпаться и быть пойманной. Гораздо больше я боялась того, что мы с Ариадной ничего не найдем. Вот чего. «Начинаем операцию сегодня. Ровно в 8 вечера», — объявила Скарлетт. «К этому времени повара уйдут с кухни, а у нас на этаже все уже разойдутся по комнатам». Я спрятала руки за спину и переплела пальцы на руках. «На удачу, как вы понимаете. Ведь если сегодня вечером все пройдет успешно, и мы что-то обнаружим, то сможем все изменить». Настал вечер. Во время обеда мы о своем плане не говорили, боялись, что кто-нибудь может нас подслушать. Скарлетт лишь молча подмигивала без конца всем нашим. Воскресные вечера — это всегда самое тихое и спокойное время в Руквуде. Большинство девочек сидят по своим комнатам, валяются на кроватях, читают книжки, доделывают домашние задания на понедельник. Свои домашние задания мы предусмотрительно сделали еще днем, я во всяком случае. А Скарлетт, хоть и уверяла меня, что у нее тоже все сделано, по-моему, строчила вместо этого что-то в своем дневнике, да нервно жевала конфеты, которые стащила у Ариадны. В коридоре, можно сказать, почти никого не было. Так, изредка кто-нибудь пройдет в ванную комнату или остановятся две подружки поболтать возле дверей. Вот и все. Часы вдали пробили 8. Пора. Мы со Скарлетт выглянули из своей комнаты и увидели, что Ариадна уже ждет в коридоре. Затем я увидела Розу. Как всегда неприметная, она направлялась в сторону комнаты экономки. Мы двинулись следом за ней, делая вид, что просто прохаживаемся. На самом деле Роза должна была подать нам сигнал, что экономка вышла из своей квартиры. Когда мы проходили мимо комнаты Надии, Ее дверь открылась, и в коридор выпорхнула вся тройка, которая должна была отвлекать внимание экономки. Надия залихватски подмигнула нам, затем набрала в грудь воздуха и громко завопила. «Да как ты смеешь?» «А я тебе отчет давать не собираюсь. Что хочу, то и делаю», — прокричала в ответ Вайолет, очень умело делая вид, что сильно толкает Надию в грудь. «Эй, вы, прекратите, слышите? Остановитесь!» — вступила в игру Эбони. Они продолжали кричать друг на друга. Начали открываться двери, из которых высовывались любопытствующие. «Ты просто...» — начала Надия, а потом завернула такое, отчего наша Ариадна покраснела как рак, а по всему коридору эхом разнеслись потрясенные ахи и охи. «Я тебе эти слова сейчас в глотку запихну!» — ответила Вайолет и тоже прибавила в конце очень крепкое словцо. А я смотрела на их представление со странным чувством восхищения, смешанного с недоумением. Из того, что я прочитала в дневнике сестры, заводилой и атакующей стороной должна была бы выступать Вайолет. Это она, а не Надия, считалась главной громилой в школе, когда сюда только-только поступила Скарлетт. Однако Вайолет на самом деле сильно изменилась с тех пор, из-за того, что посидела в сумасшедшем доме, но еще больше, благодаря тесной дружбе с добрейшей Розой. Вспомнив о Розе, я метнула взгляд в ее сторону, и как раз вовремя, чтобы заметить, как она махнула рукой. Это означало, что экономка покинула свою комнату и направляется в нашу сторону. Надия вновь толкнула Вайолет, да так сильно, на этот раз, что та упала, гулко ударившись спиной о дверь. «Драка! Драка!» — раздались со всех сторон возбужденные, даже восторженные, я бы сказала, голоса зрителей. Мы же со Скарлетт и Ариадной под шумок направились к лестнице и начали подниматься на четвертый этаж. «Девочки!» — раскатился за нашей спиной голос экономки. «Что вы делаете, девочки? Прекратите это немедленно!» Тут ее слова заглушил замечательный, просто великолепный вопль Эбони, от которого действительно кровь стыла в жилах. Пенни уже ждала нас наверху, стояла, прислонившись спиной к стене. «Что они там вытворяют?» — спросила она. «Точно не скажу, не знаю», — ответила ей Ариадна. «Но все идет как надо». «Выманить экономку им удалось блестяще», — подтвердила я. «Только не перегнули бы они палку, а то еще отчислят их из школы». «Не время сейчас о такой ерунде волноваться», — отмахнулась Скарлетт с таким видом, будто такая перспектива совершенно ее не трогала. «Пошли!» Она махнула нам рукой, зовя за собой, и мы всей четверкой поспешили к нише кухонного подъемника. «Эту штуковину сюда на этаж я уже подняла», — сообщила нам Пенни. «Там на кухне этим ящиком, наверное, до сих пор пользуются. В подвал на нем ездят. Но сейчас, я думаю, все повара уже давно разошлись по домам. Во всяком случае, поднять ящик мне никто не помешал. А сам он пустой. Одним словом, можно действовать». Больше всего кухонный лифт напоминал шкаф, встроенный в стену вечно пустого, заброшенного четвертого этажа. Обычно дверцы этого шкафа были плотно прикрыты, но сейчас Пенни широко распахнула их, и они стали похожи на открытый рот, готовый проглотить одну из нас. «Я еще могу отказаться лезть туда?» — спросила Скарлетт и тяжело сглотнула. «Нет, поздно что-то теперь менять», — ответила я, легонько подталкивая сестру вперед. «Времени у нас в обрез, только пока нашим там внизу удастся задержать экономку. Да ты и сама все это знаешь». «Да, да», — нервно провела рукой по волосам Скарлетт. «Хорошо». «Ты сможешь, не сомневайся», — подбодрила ее Ариадна. «Порядок», — проворчала в ответ Скарлетт. «Я пошла». «А нам с тобой нужно поспешить вниз на свой этаж», — обернулась ко мне Ариадна. «Лестница вон в той стороне, если помнишь. Погнали!»